Глава 19. Станция Безымянная, 1944 год. «Ну, Серега, вот и добрались. Капитан НКВД Курилин, высокий лысоватый мужчина лет 30, выпрыгнул из кабины грузовика и, потянув носом, с сомнением оглядел скромный саманный домик с двумя окнами. Нам сказали, что это сельсовет. Стало быть, нам сюда». «Рассказали, значит, так и есть, Алексей Павлович. Совсем молоденький лейтенант, белесый, с такими светлыми бровями, что их трудно было сразу заметить на розоватом лице, спрыгнул за ним. Как говорится, вперед. Он размял затекшие руки и ноги. «Смотрите, товарищ капитан, красота-то какая! Горы будто нарисованные, лес, словно шерсть на спине медведя. А воздух какой!» «Тебя сюда прислали не природой любоваться», — буркнул Курилин, доставая из помятой пачки вонючую папиросу. «А жаль», — хотел сказать лейтенант, но промолчал. Они прошли, наступив на доски, когда-то крашенные зеленой краской, вероятно, оставшиеся от забора, и постучали в облупленную с круглыми дырками от пуль дверь. Она сразу отворилась, будто их ждали. Сухонький старичок в серой нечистой телогрейке, угодливо улыбаясь, проводил их в просторную комнату. «Проходите, товарищи, садитесь». Возле деревянного стола, покрытого льняной скатертью в пятнах, стояли два стула со спинками, и Сергей подумал, что это осталось в наследство от бежавших немцев. «Бумагу и чернила, извините, не нашел», — старичок развел руками. «Все проклятые с собой утащили. А это и не требуется». Капитан достал из видавшей виды папки из кожзама чистые листы, маленькую чернильницу и две ручки. «Мы свое с собой носим. Бойцы-то готовы к допросу?» Старичок снова угодливо закивал. «Битый час в соседнем доме вас дожидаются. Волнуются. Вы с ними не очень, товарищ начальник. Они у нас герои войны. Об их партизанских подвигах вся станица наслышана. Вообще наши собираются Семену Орлову, командиру ихнему, памятник в станице поставить. Многие одностаничники полегли на полях сражений, осталось всего пятеро. Ты уж их пожалей». Он загнул еще два узловатых пальца. «Нет, семеро осталось. Пятеро у нас, а двое — Боголепов и Куропаткин. Говорят, у самого Кенигсберга воюют». «Я, дед, со всеми по закону», — отозвался Алексей Павлович и, достав из нагрудного кармана папиросу и коробок спичек, закурил. «Давай первого». Когда дед ушел, он положил перед лейтенантом чистый лист и ручку. «Серега», — начал капитан, — «ты хоть и молодой, а начальство тебя уже жалует. Есть у тебя талант к нашей работе. Видно невооруженным глазом. Один только недостаток, Воронцов. Молод больно. Но это дело поправимое. Правда, сейчас тебе молодость мешает. Вижу, жалко порой бывает обвиняемых. И это неправильно. Во-первых, время сейчас такое, что гадов недобитых, предателей невыявленных, многое множество землю топчет. Во-вторых, невиновного мы не тронем, ибо закон превыше всего. Так, погутарим и отпустим на все четыре стороны. Знаешь, для чего я все это говорю?» Лейтенантик кивнул. «Догадываюсь. Старик упомянул о героях войны, которых мы с тобой сейчас допрашивать будем». «Вот именно», — подтвердил капитан, и его суровое, точно высеченное из камня лицо стало еще серьезнее. «Какие они там подвиги совершали, мне неведомо. На войне мало кто из мужиков под юбкой у жены прятался. А вот золото, отданное им на сохранение, пропало. Это уже факт. Партия поручила нам его отыскать. Чуешь?» Он указал на исписанный листок, выуженный из папки. «Авдеева, Вот настоящий герой, хоть и баба. Ее показания захватил так, на всякий случай. Она герой, потому что доставила чемодан до пункта назначения. А другие — воры. Так что не жалей никого. Если они украли, значит, никакие они не герои, а обычные воры. Воронцов наизусть знал показания инструктора горкома и мог процитировать их с закрытыми глазами. Он вспомнил черноволосую с серебром в волосах, ох, рано оно испортило краски, смуглую женщину неопределенного возраста с большими влажными черными глазами, четко дававшую показания. Нашли председателя. Надо было видеть, как он разволновался и стал искать машину. Город бомбили. Вокруг пыльный полумрак и свист осколков. Наконец пригнали старенькую полуторку. Здоровые мужики с трудом подняли чемодан в кузов. Председатель приказал мне и шоферу гнать прямо в горы в станицу Безымянную и сдать драгоценности в отделение районного банка. Все другие выезды уже контролировали гитлеровцы. Он открыл рот, хотел возразить, что они не имеют права обвинять кого-либо, ничего не доказав, но старичок уже вводил в комнату первого допрашиваемого, плечистого парня лет 25. Капитан выудил из кармана очки, которые надевал лишь в редких случаях, чтобы казаться солиднее, и, взяв ручку, произнес суровым голосом: «Фамилия, имя, отчество». «Петров Игорь Иванович», — произнес дюжий парень. «Партизан отряда Семена Орлова, геройски погибшего». «Это мы и без тебя знаем», — махнул рукой следователь НКВД. «Что вам известно про черный чемодан?» Глаза Петрова беспокойно забегали. Он нервно затеребил в руках давно не стиранный платок. «Ничего не знаю, не ведаю». «Это ты брось», — повысил голос капитан. «У меня имеются сведения». Он снова достал из папки желтоватый листок и металлическим голосом прочитал. «Местный партизанский отряд был создан 9 августа 1942 года. 27 августа Притула Яков Михайлович сдал ценности Керченского музея на хранение начальнику снабжения отряда. Ценности сданы в присутствии комиссара отряда и в полном объеме соответствуют первоначальной описи». «Все знаешь и ведаешь». Неожиданно для всех он сменил тон и заговорил уже ласково. «Ну, послушай, Петров, ты взрослый мужик, отец семейства. Неужто не понимаешь, от того, что ты нам сейчас расскажешь, зависит не только твоя судьба, но и судьба твоей семьи? Ты можешь пойти по делу как свидетель, а можешь как обвиняемый. Это 15 лет лагерей как минимум. Видишь ли, небезызвестный тебе Яков Михайлович Притула не зря трясся над золотом. Это собственность государства. И с расхитителями оно будет сурово, я тебе обещаю». Парня затрясло. «Не ведаю», — еле выдавили побелевшие губы. «Значит, монетку, которую ты односельчанам показывал, тебе Притула подарил?» Усмехнулся Алексей Павлович и что-то черкнул на листке. «Ладно, сейчас приглашу конвой, и завтра тебя отправят в город. Жди суда. И клейма для семьи — враги народа». Игорь затрясся еще больше. «Ладно, только воды дайте». Сергей плеснул ему в стакан воду из графина, заботливо поставленного на стол. Петров принялся жадно пить, половину расплескивая на деревянный пол. «Ни при чем тут я, товарищ начальник», — проговорил он, задыхаясь. «Ну, знал, что Притула привез какой-то черный чемодан, а командир его в обоз пристроил. Только о содержимом его не ведал, хоть стреляйте. Случайно все получилось». Он закашлялся, поперхнувшись. Капитан и лейтенант терпеливо ждали, пока Петров продолжит. «А в конце лета вышли мы к горе Большой. Там речка такая быстрая течет. Правда, не очень глубокая. Вода в ней такая мутная. Повел я коней на водопой. И на мелководье этот проклятый чемодан и увидел. Только пустой. Понимаете? Рядом с ним что-то среди камешков поблескивало. Посмотрел — монета золотая. А потом Васька Ягдычев подбежал, тоже чемодан увидел. Я ему монету показал. И он в воду полез, думал тоже что-то отыскать. И отыскал. Браслет женский в виде змейки. Я, дурак, монету себе оставил, а он браслет командиру отдал. Тот велел и чемодан принести, пусть и пустой, как я понял. Так в своей землянке его и оставил. Вы его там и нашли. Сергей, слушая парня, понимал, что тот не врет. Прикарманил монету по дурости. По дурости и срок получит. Небольшой, наверное. Жалко дурака. Капитан черкал на листке, записывая каждое слово. «Скажи», — снова обратился он к Петрову, «а командир-то ваш провел совещание? Такое дело, государственное имущество пропало. Кстати, если верить описи, куда-то подевались и 40 тысяч рублей, которые Притула с собой прихватил». Петров покачал головой. «Нет». «И что же? Ничего не сказал?» — изумился Сергей. Парень тряхнул волосами. «Нет». Велел молчать. Он вдруг опустился на колени. «Товарищи начальники, пощадите меня глупого. Я же вернул монетку. Больше ничего у меня нет. Если посадят, как моя семья? Останичники. Мне же им в глаза стыдно смотреть будет». «Все решит суд», — коротко бросил капитан. «Может, и немного получишь. В доме твоем обыск проведем. Если что-нибудь найдем, пеняй на себя». Он позвал солдата, и тот, тыкая штуком в спину Петрова, повел его в избу, временно превращенную в камеру. Проводив задержанного, Алексей раздавил папиросу о край стола. «Странно все это», — заметил он. «Ты не находишь?» Воронцов кивнул. «Более чем. Жаль, что командир погиб. Иначе я бы спросил, почему он не обыскал всех бойцов». Петров, несомненно, подходил к речке. Видел чемодан и оставшиеся ценности. Но до него могли видеть и другие. Дело было летом. Многие могли подойти, чтобы искупаться. Только они оказались не такими честными и никому не рассказали о находках. «Попробуем выжить из оставшихся четверых», — вздохнул Алексей. Он встал и постучал в дверь. На стук прибежал старичок со своей угодливой улыбкой. «Шапошникову давай, Ирину», — приказал капитан, и местный житель молниеносно скрылся. «Может, баба кое-что прояснит», — задумчиво проговорил следователь, жуя кончик перьевой ручки. «Ей сидеть никак нельзя, одна одинешенька с прижитым на войне ребенком. А вот и наша красавица». Сергей заметил, что появившаяся на пороге Шапошникова действительно была красива. Именно такими он представлял настоящих казачек. Высокая, статная, пышногрудая, с густыми льняными волосами, заплетенными в толстую косу и уложенными на затылке. Фиалковые глаза прятали испуг, бледные щеки покрылись красными пятнами. «Ты медсестра отряда Семена Орлова, Ирина Николаевна Шапошникова», — констатировал следователь. Она слегка наклонила голову, подтверждая его слова. «Ну, красавица, знаешь, небось, что спрашивать буду?» Алексей подошел к казачке и обнял ее стройный стан. От его прикосновения ее передернуло, и капитан хихикнул. «Ну-ну, какие мы недотроги!» «Впрочем, ладно, давай рассказывай. Была у речки, когда в ней пустой чемодан плавал?» «Ну, была. В отличие от Петрова, женщина не стала упираться. «Ценности в воде видела?» Не дав ей вставить слово, капитан добавил. «Учти, свидетели имеются, что ты вещички припрятала». Воронцов знал, что никаких свидетелей не было. Капитан использовал хитрый ход, после которого многие раскалывались. «Ну, видела», — кивнула женщина. «Течение под большой камень занесло крестик такой золоченый, красной медью облепленный. Не думала, что из чемодана. Мы вообще не знали, что там лежало. Решила, может, кто давно потерял и себе взяла». «Так, умница!» — похвалил ее Алексей Павлович. «И где он сейчас?» «А потеряла», — равнодушно отозвалась казачка. «Чай боев было не счесть. Раненых тоже пропасть. Моталась я по лесу со своей санитарной сумкой. Должно быть, где и обронила». Следователь от ужаса выпучил глаза. «Обронила и искать не стала? Что-то не верится. Как же так?» «А вот так», — в тон ему ответила Шапошникова. «Не ведала я, что он золотой. Да и дорогой в придачу. Думала, безделушка медная, житель какой давно потерял. Вот и не берегла». Глаза Алексея недобро блеснули. «А если мы, красавица, хотенку твою обыщем?» — спросил он. Ирина махнула рукой. «А ищите, что найдете, все ваше». «Мы искать-то умеем», — следователь сжал тонкие губы. «И тебе это известно. Срок не боишься схлопотать, если что найдем? Что тогда с ребенком будет?» «Добрые люди везде живут», — усмехнулась Шапошникова. «Только вот что я тебе скажу, товарищ следователь». Она неожиданно перешла на «ты». «Посадишь меня, большой грех на душу возьмешь. На мне-то греха нет». «А ты меня не пугай», — разозлился капитан и позвал конвойного. «Ее уведи, давай следующего». Следующим оказался парнишка лет 22, с хитрыми бегающими глазами, долго и упорно убеждавший следователей, что найденные им в реке две монетки потерял во время боя. Его слова почти повторяли слова медсестры. «Ну, не знал я, что золото это, тем более из чемодана». Уставший капитан услал его и, выпив воды, пригласил оставшихся партизан. Двое мужичков лет 50 вообще не признались, что находили какие-либо сокровища в реке. Промучившись с ними минут 20, капитан сдался. «Ладно, увести». Снова наполнив стакан из почти опустевшего графина, он повернулся к Воронцову. «Что думаешь по этому поводу?» «Думаю, лгут, что не знали про груз в чемодане». Воронцов постучал ручкой по облупленной деревянной поверхности стола. «А зная, могли выкрасть и разграбить. В одном они правы. Если каждый взял по парочке вещичек, нам их не найти». «Ничего себе, парочка вещичек», — усмехнулся Алексей Павлович. «Чемодан весил, знаешь сколько? 80 килограммов. А вещичек было 719 штук. Партизан в отряде насчитывали 50 человек. Сколько, получается, каждый утащил?» Он вздохнул. «Нет, не выходит». Мужчина вытащил из папки исписанные листки предыдущих расследований. «Я, кажется, знаю, что делать дальше. Мы не допросили еще одного человека. Марию Годлевскую, казначея отряда. Наши узнали, что она живет в Армавире. А еще узнали, что она покинула отряд задолго до окончания боевых действий. Один станишник, которому она забежала передохнуть, видел у нее в холщовой сумке небольшой ящичек. Судя по тому, что она несла его с трудом, там могли находиться сокровища. Не все, конечно, но значительная часть». «Но как они оказались у нее?» Сергей приподнял светлые брови. Алексей снова закурил, нервно дымя. Не хочется думать, что к этому причастно командование отряда. Но все наводит на эту мысль. Смотри, как логично получается. Притула после прибытия в отряд вскоре погибает в одном из боев. Как ни крути, это был единственный человек, искренне болевший за судьбу драгоценностей. И командование отряда решает их присвоить, а для начала перепрятать их из чемодана в другое место. Допустим, командир, комиссар и начальник снабжения принесли его к реке, пытаясь переложить в свои торбы, но их спугнул Петров. Друзья бросили чемодан с оставшимся содержимым и сбежали. Те, кто пришел к реке после них, забрали жалкие крохи. Вот почему командир их не обыскивал. У него была задача посложнее — вывести килограммов 70 золота. Станичник намекнул, что у этой Годлевской с Орловым были не просто дружеские отношения. Вот Семен решил отправить любовницу с ящичком, думаю, килограммов 15, из отряда. Как тебе такая версия? Имеет право на существование, согласился Воронцов. Только куда делись остальные килограммы? Руководство отряда, позволь заметить, что эти люди более образованные и знающие, чем остальные бойцы, малограмотные крестьяне, которые вполне могли принять ценности за ничего не стоящие безделушки и потерять без сожаления, начал Алексей Павлович. Поделила все на три части. 15 на 3. Это сколько? 45? Не хватает еще около 30 килограммов. Но наши подсчеты приблизительные. Как удалось вывести остальное? Не знаю. Тут нам предстоит поработать. Он встал, разминая затекшие ноги. Едем в Армавир к этой Годлевской. Очень надеюсь, что она прольет свет на эту темную историю. Заскрипев начищенными сапогами, он направился к выходу. Сергей потрусил за ним. Старичок поджидал их на крыльце, разговаривая с какой-то толстой бабой в сарафане, с коромыслом на плечах. «Закончили?» — он будто достал из кармана угодливую улыбку. «Закончили», — подтвердил капитан. «Задержанных не выпускать до приезда машины. Головой за них отвечаешь». Дед приосанился, насколько позволила больная спина. «Слушаюсь, товарищ командир». Алексей Павлович постучал в кабину, разбудив мирно дремавшего шофера. «Николай, едем в Армавир». Водитель покорно завел машину, и офицеры НКВД залезли в кабину. «Дорогу тут новую строят», — сказал он, когда капитан поморщился, подскочив на ухабе. «Это резко в горы идет. Так, говорят, ровнее будет». Алексей Павлович кашлянул. «Скорее бы. Спина болит от этой проклятой езды».